Глава 20. Выбор. Нелада очнулась от лебединого клича над головой. Белоснежные птицы летели низко, словно тревожась об одинокой девушке посреди голой степи. Угадали сестрицу, звали с собой на зеленые луга, на вольные хлеба. Ведунья медленно поднялась и помахала им вслед, шепча старый наговор от сердечной тоски, а потом мы от себя строки сложились. «Милые любедушки, сбросьте по перу, перышки на крылышки ловко соберу, поднимусь над селами, наземь погляжу, а вернуться к людям, может, погожу?» Нет, не унималась тоска, не спадала с души тягота. Что стало с нечаем? Куда ее саму занес ураган? Кинулась было вправо, метнулась влево, надрывая горло, кричала, звала друга любимого, долго ждала отклика. Все напрасно. Тогда Нелада остановилась, успокоила ум, обратившись к богам, а после побрела в ту сторону, откуда еще доносился слабеющий лебединый зов, скоро сменившийся гортанным вороньим граем. Впереди показались острые колья ограды, утыканные звериными черепами, медвежьими и лосинами. На самом высоком столбе покачивались прикованные к цепям и связанные пенькой бронзовые, медные и деревянные обереги искусной работы. Перуновы колеса и маленькие палицы лошадки, уточки на манер той, что носила сама Нелада, бляшки с истершимся рисунком. Перед оградой была снята дерновина размером с морковную гряду, и получившуюся выемку в земле заполнила битая посуда. Нарочно, что ли, сюда стаскали со всех городищ? Нелада присела на колени, стала разбирать глиняные черепки, узнавая знаки на сохранившихся донцах, лепестки клевера, спиральки, крестики, символы солнца и огня, рыбы и зверя. Нашли здесь горшочки из городецкой ярмарки. Почитая своего доблестного князя, тамошние мастера ставили на посуде клеймо, изображавшее хищную птицу в полете. Но стоило ведунье взять с руки обломок миски, как он тотчас рассыпался в красноватую пыль и испачкал пальцы. А с другого края ложбинки раздался знакомый до трепета голос волхва. «Из праха сотканное вернется обратно в прах. Лишь те, кто во плоти пройдет через врата Навьи, обретет власть над прижмурами». Так черные колдуны называют мертвецов, которым не минуло еще 40 дней. Выдохнула Нелада, поднимая голову. Они прощаются с миром живых и особенно уязвимы для страшных заклятий. «Легче станут повиноваться нам». Волх утвердительно кивнул, сжав перед собой посох, которым упирался в твердую голую землю. «Мне выпала честь проводить тебя на престол верховной жрицы. Отряхни с колен прах и ступай за мной». Нелада послушно вытерла руки о край рубашки, но не сделала единого шага к волхву. Их по-прежнему разделял погребец с бурыми черепками. «Что же бабушка Белояра меня не встретила? Я пришла к ней за советом». Чередал сердито затряс длинной бородой, вытаращил глаза. «Старуха оказалась негодна для нашего ремесла. Не выполнила зарок, не открыла тебе вещи и пути в молодости. А теперь твой разум закостенел, и тело налилось соком, призывая мужчину. Хорошо, что еще соблюла свою чистоту. Оставь сомнения, нас ждут большие дела. Наперво ты вернешь мой дух в новый мешок с костями, чтобы я мог направлять тебя в мире людей. Смотри, как все просто для тех, кому дана сила». Он раскрыл ладони над ложбинкой и выпустил посох. Тот мгновение стоял прямо, а после изогнулся дугой и зашипел, обращаясь зеленовато-серой змеей с черными полосами вдоль тела. Волф растопырил узловатые пальцы, и змей переполз ему на руки, обвивая запястья со следами затянувшихся яств от веревок ядрея. Повинуясь колдовским чарам, зашевелились в яме черепки, притягиваясь друг к другу, срастаясь заново. Нелада успела пару раз мигнуть, не веря глазам, а уж перед ней лежала целая посуда, ни единой трещинки, незаметно на стенках горшков и чаш. «Так же легко склеить драные жилы и мясо!» Торжествующе заключил волк, потрясывая сухими кулаками в воздухе. «Но человек ведь не только хрящи и кости, он имеет дыхание бога в своей груди. С ним-то как быть?» Растерянно спросила Нелада. «Ты не думал об этом, когда твой отец, сраженный в бою, снова поднялся из мрака, дабы сокрушить врагов?» «Чем зато платила Белояра? Скажи, она учила меня, что ничто не дается даром, кроме чистой любви». «Учила правильно. Да ты бестолковой вышла. Но я все поправлю, доверься мне, черная лебедь». «А если я не хочу?» Она с трудом выговорила эти простые слова и вдруг ужаснулась так, что заныла меж ребер в центре груди. Что за блажь на нее нашла? С юных лет горела одной тайной страстью сойти живой в Нижний мир и постичь тайны общения с душами усопших, научиться удерживать силу в хворых, а то и смертельно изувеченных телах. Чтобы заслужить уважение пращуров, чтобы бабушка Белояра гордилась, и матушка, чей милый облик приходит в заветных снах после отвара мяты и семян подорожника, когда пушистые стебли первоцвета лежат в изголовье. Волф, испытующий, глядел на ведунью, оскалив верхний ряд обломанных зубов. «О чем только мыслишь, негодная?» «Неужели матерь моя Белояра посулила вам, как тёлушку, на жертвенный камень? Таков был уговор со жрецами, ответ чередал, и с меня верно спросится не слабее!» Заслышав свое имя, старик недовольно поморщился, а после повел гневливую речь. «Тебе хорошо известно, как мало ныне осталось истинных ведунов, все больше по селам знахарок-повитух, да бабок, лечащих детские недуги с шепотками, облезлые куры». «Думают, что квохтанем своим отведут беду, понимают в куче старых и новых богов, надеясь хоть до кого-нибудь докричаться. Дурищи слепые, тьфу! Опомнись, дитя, ты же поросль могучего рода! Предок твой обращался в гордую птицу и направлял клюв к терему самого Сварога. Знания передавались через достойнейших мужей, и лишь в случае гибели их разрешалось оставить старшей женщине в доме». «Услышь меня, кровь неистовой Белояры!» Взревел Волхв. «Прими свое назначение, лебединый крик, встань под мой древний стяг! Вместе мы изгоним чужие верования с нашей земли, разрушим храмы Новобога и вернем князьям утраченную правду!» «Что тебе от меня нужно, чередал?» Побелевшими губами прошептала Нелада. «Отрекись от своего сердца, запри на сосов душу, та, что поднимает прижмуров содра, сама должна умереть наполовину, нет жалости, нет страха, нет любви, одно испытание ты пройти не смогла, оставила синеглазого бычка целым, не сцедила теплую кровь под корни звонкой березе, чудом сюда попала, значит, справишься во второй раз, не дрогнет рука». «Иди же смело за мной, проведу тебя навьими вратами и вручу самый острый нож. Бычок твой спит в заговоренной ладье, пробудиться не должен. Окропи борта кровью любимого, поднимешься в мир людей, снова увидишь румяный солнечный лик». «Не хочу без него!» — медленно проговорила Нелада, отступая назад. «Кем же стану, если от тебя теперешней откажусь?» «Темны твои речи, Волх, ой, темны! Не тому меня бабушка учила, и хоть мало ласки я от нее видела, крепко запомнила одно — я пришла в мир людям помогать, заживлять раны, утешать кровь, а не пускать ее без надобности. Жизнь хочу дарить, а не отнимать. Да если бы ты велел гада Людова погубить, зубами бы врага загрызла, а ты просишь безвинную душу покласть на весы. Добро ли?» Отойдя от первого смущения, Нелада уже смело глядела на чередала, даже улыбнулась печально, вдруг ощутив себя чуть ли не вровень ему по летам. «Как ты мог такое просить у меня? Ничей жизни еще не видел, женского тела не знает, доверчивый, простодушный, а крепок в нем стержень духа без всякой науки мудреной, с рождения поставлен, воспитан правильно. Так какую правду ты еще хочешь в нашей земле утвердить, Волф?» А тот махнул рукой, безгласно приказывая змее вновь обернуться посохом, кончик которого властно устремился к Неладе. «На что польстилась кобылица застояла? На кривой мужской сучок в дырявых портах над лаптями! Князья бы перед тобой спину гнули, на лебяжьих перинах спала бы, ела с золотых блюд! Вспомни, какие думы томили тебя под свист вьюги, под ропот ливня, под громовые раскаты. Желала иметь власть над навьем, обойти Белояру в могуществе, вечную молодость сохранить. Ступи за порог тайны, все будет твое!» «Непомерна цена, сбавить надобно!» выкрикнула Нелада, стиснув на груди оберег. «Матушка-Земля, прародительница всего, что дышит и слышит, подскажи верный путь, избави от соблазнов неправедных, выведи на прямую тропу!» Волх из досады аж плюнул и почернел, как головня. «Торговаться будешь за куриные потроха на торжке! Да ком пожалела, глупая! Холопу твоему все равно из Нижнего мира не выбраться. Даже на морскую ладью брошено тяжкое заклятие. Даже я не знаю, как заставить ее снова летать. В последний раз прошу, уступи мне, или сгинете оба напрасно. Ах, просишь? Усмехнулась Нелада. Не терпится заново подняться, землю топтать, да Велеса порощим славить. Сам пойдешь старого ядрея душить или соберешь верных слуг на подмогу. А я новой смуты не допущу. Сейчас в городце мир да лад. Князь копит силы для обороны от иноземных псов. А ты хочешь в затухшие угли поленцы раздора кинуть. Не позволю сиротить наши терема да избы. Сдерживая слезы, ведунья выкрикнула напоследок в лицо волхву. «Коли не сумел отстоять веру дедов, так умри за нее с честью. А жить хочешь, укройся в чаще для беседы с богами. Или смирись, прими новобога, хоть бы для виду познай, каков он есть и чего от людей требует. Но тревожить мертвецов ради битвы со своими же братьями я тебе не позволю, а без меня ты слабоват, иначе сам бы давно управился». Надолго замолчал Чередал, прожигая ее злобным взглядом. После устало вымолвил, будто пожалел. «Ты-то с чем останешься, дурище неладное? Приласкает тебя синеглазый бычок, сунет меж ножек могучий сучок. Год через год будешь брюхато ходить, смела личико красоту, как корова слижет. Завянешь рано, состаришься, начнешь локти кусать, ан поздно». «Зря пугаешь, волк. Уж чего-чего, а росных и яблоневых кудец мне Белояра много открыла. Долго буду стройная бела, а детей своих пережить хуже нет муки». Сейчас же мелькнул перед внутренним взором облик Нечая, послышась давнишние его слова о речушке. «Может, и мелковата моя речушка? Да чиста!» И вдруг Чередал заворчал раненым волком, присел на корточки, растопырив худые коленки под рваной дерюгой. «Так и быть, просишь уступку — получи! Оставлю тебе, молодца, на забаву, если уж приглянулся. Обещай тогда ваше первое дитя!» «Торг окончен, уста сомкни, теперь я говорить буду, а ты послушай!» Расправив плечи, крепче ощутив под ногами твердую опору, ведунья в полголоса принялась молиться. «Кой вы ветры, ветры Стребоговичи, дайте силу мне разумную и вольную, со всего света, чисто белого. Гой, река багряная, огняная, рек Харсова, обведи меня кольцом, огради от всяких бед и укоров злых, чар мареновых, пут и стрел кованых. Тот, кто вред мне готовит, рассыпься, сгинь!» Только успела пропеть, простонать, как посуда в яме покрылась сеткой мелких трещин, и на глазах Нелады превратилась в мелкую серую пыль. Поднялся ветер, разметал ее по степи, а вместе с ней полетели в разные стороны черные нетопыри. Все, что осталось, отчередало. Да и был ли волхв так, тень блазливая. Нелада прикрылась рукавом, зажмурилась, но все равно долго моргала, изгоняя соринки из глаз, пока не пролились слезы. А когда снова смогла ясно видеть вокруг, первым делом заметила, что ложбина, где прежде была посуда, стремительно заполняется водой, будто открылись подземные ключи. Скоро ведунье пришлось бежать прочь от разливающегося во все стороны озерца. Только пару раз оглянулась и ахнула про себя, увидев, как медленно оседают колья ограды, ощерясь звериными черепами. Проваливается, уходит под воду, исчезает с глаз неведомый забор на границе миров, затворяются входы-выходы. Так и не встретилась с Белоярой, зря поверила волхву. Свою выгоду он хотел соблюсти, через мою силу самому стать во главе дикой нежити. Натруженно скрипели позади тесовые ворота, с тревожными криками носились над водой оголтелые чайки, пока не раздался жалобный лебединый возглас, а после знакомый с детства голос окликнул Неладу. «Милая ты моя, не спеши, дай наглядеться в последний раз на свою кровинку». «Бабушка, ой, где же ты? Отзовись, покажись, ведь я пришла к тебе!» Нелада забежала по колени в воду, зачерпнула ее в пригоршни, поднесла к лицу, чтобы освежиться. Щеки горели, как в лихоманке, мутился разум, едва и расслышала ответ. «Я везде, на что памяти твоей хватит. Бедная моя пташечка, по что далеко забралась от дома? Тебя искала, проститься нам не выпало, так вот...» С пасмурных небес до озерной глади опустилась радужная полоска, а по ней, как по мосту, слетела старая лебедица, окунулась в воду и подплыла близко к Неладе. «Прими, какова есть. Мало нам времени дадено, но и то будет подарок. Зря себя коришь, что последнее мое утро в лесу провела. Разве забыла, как я сама накануне просила у тебя супчик из тетерки? нарочно отправила дальше от дома, почуяв гибель. Той ночью глухарь подлетал к избе, возился на крыше, торопил дорогу. Не хочу никому передавать темный путь. Живи на свету, лечи людей, как сумеешь. Мужа возьми или бедят вырасти. Вот тебе мой наказ. Сама накануне просила у тебя супчик из тетерки. Нелада обняла лебедя за упругую шею жемчужной белизны и робко спросила. «С матушкой моей виделась? Знает ли она меня?» «Знает и любит. Только скоро не ждет. А потому попробуй заморскую лодью разбудить. Только на ней отсюда можно подняться к солнцу». «Как же разбудить, бабушка?» – прошептала Нелада. «Вдвоем с Вальговичем должны одолеть заклятие. А будешь улетать, прежнее имя здесь оставь. В Нижнем мире». Это моя вина, моя горечь. Зато буду еще целый век расплачиваться, тосковать в птичьем обличии. Скажи, бабушка, а что за место такое? Здесь не люди, а тени маются. Во плоти на костер восходят. Боли не чувствуют, еще видели мы грозное воинство. Коснешься рукой ратника, и туман заклубится вместо живого тела. Прошла Северная Орда, не примяв травы, не оставив следа. Открой загадку. Черный клюв доверчиво ткнулся в плечо Неладе. Среди птичьего клёкота послышались тихие слова. «Выпало тебе с милым другом побывать на перекрестке миров, на пути бесприютных душ. Одни не смирились со смертью, ищут пути назад. Кости других колдуны терзают, заставляя подниматься из тлена, наводить ужас на живых врагов. Рада я, что ты не поддалась на соблазны старого чередала. Он бы тебя погубил, завлек в дебри нехоженые. А ведь сам-то кроток был в юных летах, любил всякую тварь земную, пока похвалы и дары князей не вскружили многодумную голову». «Каждому жаль потерять почет. Каждому жаль потерять почет». Чередал возомнил себя главным жрецом, восхотел еще больших почестей и получил сполна. А потом пришли послы с новой верой, и капища в рощах оказались забыты. Не желал он смириться с изменчивым нравом князей, но, видно, силы оказались неравны. Или не пришло время. Прощай, пташечка, обо мне помни, да не сильно горюй. Лебедь сильно взмахнула крылами, и на миг померещилась Неладе, что перед ней возникла сама дева обиды. Тело женское, гибкое, поднимается над водой, а сильные руки покрыты белыми перьями. «Прощай, бабушка». Исчез радужный мост, озеро сократилось, словно девка стыдливая подобрала подол. Далеко в поднебесье мелькнул силуэт летящего лебедя. Нелада долго глядела ему во след, шевеля губами пожелания легкой дороги, а потом побрела понуро в другую сторону. В груди теснились непролитые слезы, она и сама не верила в недавний разговор с бабушкой. Сон все. Обман и сон. Если суждено здесь пропасть, так пусть хоть не чашка наверх выберется невредимым. Я его сюда завлекла, так мне и ответ держать. Его казнить не за что. Скоро попался ей на глаза холм, где недавно прошло призрачное войско морских разбойников. Тут уж сердце Нелады часто затрепетало. Близок должен быть берег с заветным суденышком. Чуть не бегом кинулась она вперед, но запнулась и рукоять меча в траве и радостно выдохнула. «Ну и вояка! Оружие свое потерял! И как без меня думал победить змея?» Вдруг исчез страх, пахнуло в лицо весенним ветром с морских просторов. Стоя на вершине холма, увидела Нелада на берегу одинокую ладью, словно ожидавшую приказа двинуться в путь. Торопливо спускаясь к отмели, ведунья перебирала в памяти все тайные обряды и уговоры, что могли бы нарушить колдовской сон старого корабля. «Бабушка еще Вальговича называла. Должно быть, подсказка мне. А кто он таков?» Про Вольгу богатыря слышала, давно по земле прокатилась о нем добрая слава. Так самого уже нет на свете. Причем здесь Вольга? А Нечай сказывал, его с детства братья змеенышем дразнили. Вот и на носу ладьи морда страшная приспособлена. Чем не змей? Может, резное чудище признает Нечая за своего, откликнется на просьбу?